Глава 14. Так, постой, мы же вроде договаривались, что никаких поцелуев. Хотя иногда полезно нарушать правила. Но черт подери, что за девчонка-то? Почему у нее все через пень-колоду и не вовремя? Она как всадник апокалипсиса. Следом за собой привела 101 проблему. Я не знал, за что именно хвататься, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. С каждым вдохом шел ко дну, подобно камню. Не успел даже сообразить, нет, не так, не успел даже почувствовать вкус ее губ, как Лена отстранилась, с улыбкой взглянув на Светку. Вот же малая дает, заноза, честное слово. Зная свою бывшую, мог сказать, что девушкой она была не робкого десятка. Думаю, Лена уже это заметила по перепалке Света и деда. Эта парочка постоянно вела себя так. Дедуля будто бы развлекался, дразня последнюю. Хотя, помнится, мама как-то заявила, что наш дедушка просто обижен на бабулю Светки. Мол, та по молодости и по глупости выскочила замуж за более состоятельного ухажера. А дед остался с носом. Неужели за столько лет он еще не смог простить этот удар по его самолюбию? И что ж получается, теперь внуки расплачиваются? Светке-то все равно, она характером пошла вообще непонятно в кого. А вот мой родственник до сих пор кипел, как чайник. Стоило кому-то из их семьи показаться на пороге. — Это розыгрыш, да? — Матвей! — уперла Светка руки в бока, озираясь по сторонам. «Да — Да-да, специально все придумали, или... Я плечами пожал, лишь прикусив губу. Еще Лена стояла рядом, а импульсы от нее исходили не слабые, да так, что меня едва разрядом тока не било. Сюда еще бы Димку, и был бы идеальный по абсурдности расклад. Свет, увы, но не розыгрыш. Точнее, выставил я руки вперед, небольшая постановка для родителей, пойми. Димка слегка заигрался, и Лена волею судьбы и собственной глупости, произнес я опрометчиво, за что получил от нее локтем в бок. В общем, пока этот оратор подойдет к сути, можно будет начинать украшать елку. Все это не розыгрыш, он прав. Но в то же время Матвей временно стал моим парнем. Не волнуйся, через пару дней верну целого и невредимого. «Вернешь?» — округлила глаза Светка. «Вы издеваетесь? Я не собираюсь подбирать за другими». «Вот ты сейчас ему самооценку-то подровняла», — хихикнула Лена, подмигнув мне. «Да уж, я почему-то себя третьим лишним почувствовал. Может, их оставить наедине и пусть сами разбираются?» «Турдом какой-то. Матвей, ты же не знаешь ее совсем. Вдруг она аферистка?» — всплеснула Светка руками, явно не перегибая палку. «С такой же долей вероятности ты тоже можешь быть такой», — не осталась Лена в долгу, выпалив упрямо. Моя голова готова была взорваться, словно лимонка. Женщины, сколько же от них проблем? И скорость выдачи слов в минуту можно как-то снизить? Почему к ним не прилагается инструкция? «Матвей!» — взвизгнула Светка в очередной раз. «Эта девица меня оскорбляет!» «Так подай на меня в суд!» — улыбнулась Лена, мысленно предлагая Светке, скорее всего, убиться об стену. «Я все расскажу твоему деду», — выдала моя подружка, кажется, последний аргумент. Вот терпеть не мог шантаж, это низко. Глупо и из уст девушки ни в коем случае не должно вылетать даже в полуссоры. Сразу захотелось сделать шаг назад. Мерзкое чувство расплылось в груди, с глаз, словно шоры сбросили. И я взглянул на Свету иначе. Очарование, некий легкий флер испарился, оставляя лишь серую действительность. И пусть в моей душе творился каламбур, пусть я сотню раз не прав и сначала необходимо было посоветоваться со своей девушкой, но всегда можно, если и не понять, то хотя бы выслушать. Да, я пробовал ставить себя на ее место, возможно, отреагировал круче. Но вряд ли б опустился до шантажа, наоборот, попытался бы предложить свою помощь. От Светки подобного я не ждал, успел ее выучить немного. Она иногда напоминала простой арифметический пример, ничего сложного, все просто и понятно. Но бывают моменты, когда ей напрягаться не хочется. А с Леной? Эта девчонка была другой, абсолютно. И понять ее хотелось, кажется, я б с удовольствием залез бы к ней в голову, только, боюсь, заблудился быстро бы в этом лабиринте. «Да пусть рассказывает», — развела Лена руками. Дедуля лишний раз расставит все по своим местам и погонит ее метлой из дома. Слушай, нам делить с тобой нечего, по сути. Я на него не претендую, — ткнула она в меня пальцем. Вот уж спасибо, конечно. Он вообще не в моем вкусе. «Премного благодарен», — прошептал я, закатывая глаза едва ли не за горизонт. «Вообще-то ты меня поцеловала». «И что?» — искренне удивилась она, повернувшись ко мне. «То есть поцелуй для тебя ничего не значит?» «Это смотря с кем», — продолжила Лена. «Так-так, стоп, малая, подробнее отсюда». «А ничего у тебя не треснет», — насупилась она, прикусив губу. «Смешная какая. Как тут не улыбнуться-то ей?» Я еле сдержался. Надо ж было и дальше придерживаться роли злого полицейского. Однако то, как она хмурила брови, сжимала ладони в кулачки, не ускользнуло от моего взгляда. Смотрел на нее и не верил, что вот такая вот мелкая девчонка смогла влипнуть в такое де... В общем, неважно. А малая смогла. Да еще как. Вон теперь разгребать будем неизвестно сколько. «Эй, вы!» — рыкнула Светка. Но мы, кажется, даже головы не повернули в ее сторону. Таращились друг на друга, испепеляя взглядами. Два упрямца, такие разные, но одновременно и было нечто похожее. Может, в глубине нас плескалось настоящее одиночество? Чистое, острое. И вот столкнулись, как течение в океане, внося в жизни хаос. Дверь ударилась о стену. Видимо, Света решила... выместить на ней все негодование. А я только вздохнул, рассчитывая на минуту передышки. Только радовался рано. Дзен поймать было не суждено. Дедуля прокряхтел где-то рядом, обращаясь даже не ко мне. «Малая, ну что, знакомиться будешь со свекровью?»